«Благодарю вас, императрицы». На лице призрака промелькнула улыбка, после чего она повернулась к висящему в невесомости дракону. Подлетев ближе, фигура подхватила опаленный кусок металла и держала на руках словно ребенка. Передав хозяина фамильяру, сгусток начал постепенно растворяться. Последним растворилось лицо, и на нем сияла легкая улыбка. Рютый несколько секунд смотрел в пустоту, после чего плавно двинулся к планете, помогая себе огнем из ступней лап. Том 3, глава 38, решение. Шатен пришел в себя и открыл глаза. «Какого? Где я?» «Хозяин, вы в порядке?» «Рютый, более или менее. Что с битвой?» «Мы победили, пришлось постараться, но мы одержали верх и уничтожили врага». «Отлично». Хёда вытянулся во весь рост. «Кстати говоря, где мы вообще?» «В замке эльфов. Я решил привести вас сюда вместо того, что нести к людям». «И правильно. Где Аврора?» «Ее величество раздает указания. Поскольку наша битва вызвала немало шума, поднялась паника. Думаю, в ближайшее время о войне даже и думать перестанут». «Хорошо бы. Слушай, Рютый. Да, ты чувствуешь Риас и остальных?» «Нет. Вы ведь сказали, что они очень далеко, и вашему поиску не хватает дальности обнаружения». «Это так, но есть одна проблема». «Проблема? Именно. Все то время, что мы находились здесь, я проверял космос на наличие резонанса знакомой магии, небольшими конусообразными заклинаниями, чтобы не вызывать слишком большую ответную реакцию окружения. И ничего». Рютый едва заметно дернулся. «То есть вы хотите сказать, именно все та же пустота, холодная плотная пустота? Не переживайте, хозяин. Я уверен, что все будет в порядке. Мы покинем эту планету и отправимся туда, где сможем использовать магию по максимуму, чтобы найти резонанс». «Согласен. Нельзя впадать в депрессию. Кстати говоря, дверь в комнату открылась, и в нее вошла высокая девушка. Иссей только сейчас понял, что его расчеты были ошибочны. Рост Авроры немного не дотягивал до 2 метра 80 сантиметров. «А ты очень высокая. Тебе удобно? А, что вы имеете в виду? Ну, лбом не стукаешься в дверях? А, нет. Конечно, приходится наклоняться, но я уже привыкла. Хаймэм, я бы дверные проемы переделал. Это мелочи. Как вы себя чувствуете?» «Нормально. Хоть в голове немного звенит». «Слушай, Аврора, можешь рассказать про эти так называемые священные камни?» «Конечно, если вам так угодно. Сейчас только попрошу подать чаю». «Не стоит, Рютый». «Есть». Фамильяр шустро юркнул у ног королевы и метнулся в коридор. «Чего? Куда это он?» «Попросит принести чаю. А ты пока расскажи мне все, что знаешь». «Хорошо». Эльфийка села на кровати и начала рассказ. Хёда сидел на кровати, обдумывая произошедшее. В принципе, он понял, чем являлись эти хранящие камни. Из себя они представляли простые накопители, только с гигантским объемом. Однако у них при всех плюсах был один огромный минус. При стороннем воздействии на заряженный камень, он моментно выпускал весь заряд разом, и повернуть этот процесс вспять было невозможно. То есть получается, он как огромная бомба, которую стоит лишь потревожить, и всему вокруг настанет конец. Аврора сидела рядом с обеспокоенным выражением лица. «Господин дракон, все в порядке?» «Ага, не волнуйся. Лучше скажи, вы эльфы, ведь умеете использовать магию?» «Да, но наша магия состоит в основном из заклинаний защиты и лечения. И именно поэтому вы и не смогли атаковать людскую армию». «Именно». Длинные ушки поникли. «Не расстраивайся. По крайней мере, сейчас люди точно не рискнут лезть. Это все благодаря вам, господин дракон». Хёда встал с кровати и потянулся. «Разрешите узнать, господин дракон, вы не голодны?» «А, Хаймэм, честно говоря, да. Поесть я был бы не против. Идемте со мной, я провожу вас». «Ага». Покинув спальню, Хёда последовал за королевой. За едой Иссей постоянно замечал, что Аврора поглядывает на него, притом ее щеки покрылись румянцем. Эльфийка хотела что-то сказать, но ее прервала открывшаяся дверь. В проеме показался брат Крикун. На лицо парня натянулось нечто среднее между отвращением и страхом. Обогнув стол, со свободной стороны, чтобы не проходить мимо дракона, ушастый подошел к сестре и что-то прошептал ей на ухо. Выражение лица девушки изменилось. «Что? Сейчас? Да. Они требовали, чтобы ты немедля явилась на сбор святых. Но я же...» Хёда легким кашлем привлек к себе внимание. «Я понятия не имею, что так называемым святым понадобилось от Авроры, но в данный момент она занята. Скажи, пусть подождут». «Что? Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» «Я...» Поток слов прервал звук клацающей челюсти фамильяра. Аринис моментально заткнулся. Хёда прожевал небольшой кусочек фрукта, после чего поднял взгляд на ушастого. «Я, кажется, не помню, чтобы разрешал тебе обращаться ко мне на «ты», а уж тем более перечить. Аврора, королева, и ее слово на территории Трифониса закон. Как только она закончит есть, отправится на сбор. А теперь будь добр, покинь комнату и не мешай, ТЦЦ». Длинноухий не стал перечить, поскольку ощущал на себе безликий взгляд, и покинул комнату. «Хозяин, он мне не нравится». «Мне тоже, но ничего не поделаешь. Придется его терпеть до момента, пока не вернемся в наш мир». «Вернетесь?» «Постойте, господин дракон, о чем вы? Что значит вернетесь? Вы что, покинете Трифонис? Ой, ты ведь только сейчас об этом узнаешь». «Ага». Хёда отложил столовые приборы и скрестил пальцы в замок. «Понимаешь, какое дело? Я родом не из этого мира. Там, откуда я родом, есть те, кто скучают по мне и ждут моего возвращения. Поэтому я не могу остаться здесь. Уж извини, что обманул твои ожидания. Вот оно что. Жаль, но я все понимаю, для вас будет неправильно оставаться здесь. Вам надо поскорее вернуться». Сказать то сказала, но Хёда насквозь видел ее эмоции. Горечь и грусть подкатили горьким комом, отчего слова выходили с трудом. Хёда подхватил бокал с красноватой жидкостью, напоминающей вино. «Кстати, пока я не покинул Трифонис, научи своего крикливого братца управлению страной, а то он вторую войну развяжет». «А, в каком смысле? Хозяин, неужели вы?» Шатен отпил глоток, после чего выдохнул облако красноватого пара. «Как это зачем? Ты же не думала, что я оставлю такую милашку на попечении этого дурацкого совета святых и крикливого ушастика? И дарю ты, это именно то, о чем ты подумал». Фамильяр и хозяин стукнули кулаками. Аврора сидела все так же, не понимая, о чем говорят два дракона. Хёда взглянул на Нёе. В изумрудных глазах сверкнула хищная жадность и животное превосходство. «Я забираю тебя с собой». Том 3, глава 39. Святые. Хёда следовал за Авророй вглубь подземелья под замком. Здесь все было довольно потрепано. Судя по всему, сюда захаживали редко. А кто они такие, эти святые? Это совет старейшин, самых великих эльфов за всю историю королевства. Каждому из них по меньшей мере по 15 тысяч лет. Много. Интересно, зачем они решили устроить сбор? Неужели я что-то сделала не так? Не волнуйся. Паниковать заранее не имеет смысла. Посмотрим, что им нужно. Вы правы. Пройдя еще несколько лестниц, взору предстала массивная деревянная дверь. Хёда чувствовал могущественную магию, исходящую от куска дерева. Судя по всему, святые очень хорошо защищают себя. Еще и запрятались глубоко под замком, где их никто не достанет. Рюты. Да, хозяин, походи по замку, поспрашивай у работников, знает ли кто-то из них про сбор святых. У вас появился внезапный интерес? Есть немного. Как прикажете. Тень Шатена деформировалась, и от нее отделился небольшой сгусток, метнувшийся в сторону выхода. Аврора коснулась ладонью двери. Послышался гул, после которого массивные ворота открылись, и девушка вошла внутрь. Хёда прошел вслед за ней и на входе почувствовал небольшое сопротивление, но не придал этому значения. Аврора попросила Иссея подождать в стороне. Хёда не стал возражать и оперся о стену, засунув руки в карманы брюк. Освещение в комнате было слабым, отчего Хёда разбирал лишь высокий силуэт. Девушка остановилась в центре помещения, и спустя несколько секунд откуда из-под потолка столб света осветил Аврору. Хёда заметил, что по стенам на небольшом удалении от пола находилось с десяток небольших балкончиков. Для Иссея было не проблемой разобрать лица сидящих. Тут были пожилые эльфы, мужчины и женщины. Притом выглядели они куда старше той же Лирины. С одного из балконов раздался голос. «Аврора, каков итог войны?» «Пока точно неизвестно, святая. Во время переговоров произошло событие, перевернувшее ход сражения. И, ясно, почему ты не завершила войну победой? Ты должна была победить людей в этой войне. Почему ты не стерла эту низшую расу? Мы возлагали на тебя большие надежды, но я, не перечь, ты должна была победить в войне. Более от тебя ничего не требовалось. Но ведь сейчас боевых действий не планируется. Мы сказали не перечь». На королеву навалился пресс энергии, однако она даже не пригнулась. Хёда сплюнул. Шелковое платье колыхалось под натиском концентрированной маны. «Вашу мать, вот почему все именно так. Ладно, придется вмешаться». Оттолкнувшись от стены, Хёда проследовал до центра комнаты и, вытащив одну руку, взмахнул ладонью. Взлетевший уровень ауры дракона в мгновение утопил ману святых. «Что? Кто он такой? Как его пропустила наша магия? Аврора, почему здесь человек? Ты что, решила предать свою расу? Да заткнитесь вы уже!» Хёда подошел вплотную к Авроре и, левитируя, поднялся вверх так, что лица оказались на одном уровне. Подняв руку, дракон погладил девушку по голове и улыбнулся. «Ты как, господин дракон?» Не обращая внимания на их слова. «Скоро мы все равно покинем этот мир, так что все хорошо. Как скажете». «Вот и отлично». Голос из темноты раздался вновь. «Кто ты такой? Что человека делает здесь? Как ты посмел явиться в склеп святых?» «Склеп, а это ты точно описала. Может быть, мне и правда превратить это место в склеп? Вы кем себя возомнили? Смеете перебивать королеву? Совсем страх потеряли, старье? Как ты смеешь, человек?» По помещению прошел импульс, от которого с пола взлетела многолетняя пыль. За спиной императора раскинулись крылья. На голове выросли прямые сегментированные рога. «Я, кажется, сказал вам заткнуться. Кто вам сказал, что я человек? Или вы настолько старые, что не видите дальше собственного носа? Но в любом случае, это ваши проблемы. А теперь поговорим о войне. Я ее окончил. Вы можете и дальше сидеть в этом бункере, пряча свои задницы от опасности. Больше вас тут никто не тронет, к сожалению. Я бы и сам вправил вам мозги, но не хочу марать о вас руки. Но это не значит, что вы можете унижать Аврору и тыкать ей, что ей нужно делать. Пока вы тут играете в старцев, Аврора одна управляет Трифонисом. Строите из себя черт знает что. Кто вам дал право командовать? Тоже мне». Император взмахнул крыльями и приземлился обратно на пол. «А теперь слушайте сюда. Мне чихать на ваше мнение, так же как и чихать на ваши угрозы. Ваша сила ничто по сравнению с моей. Но раз мы здесь, то я донесу до вас одну интересную новость. Я забираю Аврору с собой. Вместо нее будет править ее брат Аринис. Он хоть и дурак, но с этим, думаю, справится. Не зря же он брат королевы. А теперь, прошу нас извинить, нам пора готовиться к отбытию». Хёда взял Аврору за руку и, не обращая внимания на возгласы и возражения, повел ее прочь. Применение навыка «Чтение памяти». Том 3, глава 40. Прошлое. С битвы против бога прошло 3 дня. Все это время Аврора обучала Аринеса управлению страной, подготавливая его к приему трона. Хоть сбор святых и был против, но открыто высказать недовольство в сторону дракона не смел. Хёда же в свою очередь обеспечил защиту эльфов, восстановив стену шестигранных столбов. Также за эти 3 дня Иссей посетил столицу людей, предупредив короля о глупости попыток нападения. Ну и пригрозил заодно, чего греха таить. Длинноухая аккуратно вошла в комнату. «Господин дракон, вы не заняты?» Шатен лежал, развалившись на кровати. «Не, что-то случилось?» «Совсем нет. Просто хотела сказать, что завтра мы можем отправляться». «Хорошо, я уже как раз закончил со всеми делами. Кстати, господин дракон, я хотела кое-что спросить». «А, конечно, спрашивай. Вы МММ будете просить желание?» «Желание? Да вы ведь помните условия. Вы останавливаете войну, а я выполняю одно ваше желание». «А-а-а, точно. А я и забыл уже об этом, честно говоря. Правда? Вот оно как. Ну раз уж так, то ха-МММ». Хёда задумался, после чего бросил взгляд на Аврору. «Есть у меня одна идея». «Да». Лицо девушки покрылось густым румянцем. «Хочу полежать на твоих коленях». «А?» Настала тишина. «Хочу полежать на коленях». «Что нельзя?» «Нет, почему?» «Можно, просто». «Ожидала чего-то другого?» «Честно говоря, да. Рановато нам еще. Для начала узнаем друг друга получше, а уже потом». Хёда облизнулся. По телу эльфийки прошла дрожь. «Ну так, а?» «Точно». Аврора уселась на кровати на коленях. «А теперь я покажу, как надо приглашать полежать на коленях». «А? А что? Просто так нельзя?» «Конечно нет. Для парня лежать на коленях девушки – это целый ритуал. Его надо провести как положено». «Хорошо. Надеюсь, у меня все получится». «Хороший настрой. А теперь подними ладони, поднеси их к ногам и аккуратно похлопай по коленям. При этом ты должна смотреть на того, кого приглашаешь. Но будь осторожна, одновременно хлопать и не смотреть на руки довольно трудно. Тут главное не промахнуться, иначе будет выглядеть немного глупо». Хёда улыбнулся. «Хорошо, я попробую». Аврора подняла руки и, поднеся их к коленям, подняла взгляд на Иссея. Слегка похлопав руками, девушка легко улыбнулась. Хёда выпустил пар из носа. «У меня получилось?» «Да, просто отлично. Благодарю за приглашение». Хёда улегся головой на колени Авроры. «Ва-а-а, какие мягкие и теплые. Вам нравится, господин дракон?» «Ага, все просто отлично. Давно я не лежал на таких мягких коленках. Слушай, Аврора, расскажи о себе». «А, о себе? Ну да, я ведь собираюсь забрать тебя с собой, но даже не знаю твоего прошлого». «Хозяин, зачем вы врете? ТЦЦ, Но у меня было обычное детство, как и других эльфов. Если не считать того, что я родилась в королевской семье, но то, что я была дочерью королевы и короля, не давало мне никаких привилегий. Никакого блата, значит. Простите, ничего. Продолжай. И кстати, можем приступить к следующей части ритуала. Следующей части? Ага. Как только парень насладился мягкостью коленок, тебе надо приступать к следующему. Аккуратно положи одну руку ему на голову и начни поглаживать, но главное не гладь против волос, а второй рукой можно взять парня за руку. Ха, хорошо. Выполнив предписанное, Аврора принялась поглаживать Иссе. Хёда чуть не замурлыкал, но вовремя сдержался. Мое детство прошло как обычно. Когда мне исполнилось 1750 лет, я приняла на себя правление. А твои родители? Отец погиб на поле боя. Уцелевшие воины рассказывали, что он сражался до последнего. А мать? Первые месяцы после кончины отца она держалась как могла, но со временем ей становилось все хуже. Спустя 3 месяца матушка слегла, даже не могла встать с кровати. Не прошло и месяца, как она покинула наш мир. Грустно. Скучаешь по ним? Да, но я уже приняла для себя то, что их нет рядом. Ошибаешься. А, они всегда будут рядом с тобой, поддерживать и наблюдать за тобой. Что? Аврора посмотрела в глаза Шатена. В изумрудных глазах отражалась печаль и тоска. Так вы, ладно, хватит о грустном. Пора готовиться к отправлению. Хёда поднялся и слез с кровати. Если захочешь еще что-то спросить, тут недалеко есть поляна, я буду там. Ха, хорошо. Хёда ухмыльнулся и исчез во вспышке пламени. Аврора сидела на кровати, смотря перед собой. Так он тоже тоскует. Том 3, глава 41, день подготовки. Хёда вместе с Рютеем готовились к отправлению. 50-метровый фамильяр смирно сидел на траве, поджав лапы, пока Шатен своей магией создавал на его спине нечто похожее на фюзеляж самолета. Пальцы Иссе лавировали в воздухе, объятые алым дымом. «Хозяин, почему вы соврали? Так было нужно. Представь себе, если почти незнакомый тебе человек внезапно узнает все о твоем прошлом, и не просто узнает, а в точности расскажет тебе о самых неприятных для тебя моментах, которые ты хотел бы забыть. Если смотреть с этого ракурса, то вы правы. Вот именно. А теперь замри. Остался последний штрих. Есть. Хёда рассек пальцами воздух, и структура на спине фамильяра завершилась. Из себя она представляла прижатую к спине Рютея овально-образную суперструктуру. По прочности она превосходила доспех самого императора. А как же, в нем ведь будут находиться эльфийки. Алый дым растворился, а Шатен выдохнул. Фух, в принципе закончил. Рютый, походи, посмотри, удобно ли. Шестилапый поднялся и сделал несколько кругов вокруг поляны, грохоча так, что казалось, началось землетрясение. Ну как, нигде не трет? Нет, хозяин, все отлично, никакого дискомфорта. Вот и отлично, главное не меняй размеры, а то все придется переделывать. Как прикажете. Ладно, пора бы отдохнуть, что-то я подустал. Хёда развалился на траве и закинул руки за голову. Зевнув, Хёда начал непроизвольно вспоминать дом. И под эти же спонтанные воспоминания Шатен незаметно уснул. Фамильяр грохоча подошел к хозяину и улегся рядом, уложив морду на передние лапы. За деревом послышался еле слышный хруст ветки. Рютый мгновенно поднял голову и оскалил клыки. Из зарослей вышла Аврора. «Ваше Величество, прошу простить, что разбудила. Вы ведь, Рютый?» «Точно. Неужели господин дракон спит?» «Да, ясно. Не против, если я присоединюсь к вам? Все нормально. Хозяин принял вас, так что все хорошо. Спасибо». Аврора подошла к спящему Иссею и села рядом. «Еще раз прошу простить меня за то, что разбудила вас. Все нормально. Я не спал». «Не спали?» «Нет. Пока хозяин спит, я бодрствую, защищая его». «Вот как? Скажите, Рютый, а как долго вы служите господину дракону? Можно на ты?» «Почти 180 лет, а во, не так много, так значит твоему хозяину, ему чуть больше 210 лет, всего, мне казалось он намного старше, нет, я бы рассказал больше, но хозяин не дал свое разрешение». «Понятно, думаю, он еще расскажет о себе, когда мы узнаем друг друга получше». «Думаю, да. Кстати, ваше величество, вы знаете, где сейчас те эльфийки, которых привел хозяин в первый день?» «А, конечно, они находятся в замке. Служанки помогают им восстановиться после стольких месяцев нахождения в рабстве людей». «Ясно. Не могли бы вы завтра утром собрать их здесь?» «Зачем?» «Хозяин хочет забрать их с собой». «Что?» С собой, именно. Хозяин подумал, что вам первое время может быть некомфортно вдали от своей расы, и нахождение их рядом поможет вам приспособиться. Вот оно что, а он очень заботлив. Аврора погладила Иссея по голове, раздалось невнятное бормотание. Внезапно королева отдернула руку. «Что-то случилось, ваше величество, он плачет, что?» Рютый приблизил морду и увидел, что на лице дракона блестят тонкие мокрые полоски. Фамильяр выдохнул немного алого дыма. Туман, коснувшись жидкости на лице дракона, испарил ее. «Ваше величество, будет лучше, если никто об этом не узнает». «Хорошо». За деревьями раздались крики. «Сестра, сестра, ты здесь, сестра». Выйдя из-за деревьев, крикун Аринис увидел Аврору в компании фамильяра. Лицо перекосилось. Уверенно направившись к парочке, длинноухий начал тираду. «Сестра, почему ты здесь? Разве ты не должна быть в тронном зале? Все ищут тебя». Громкую болтовню прервало шипение 50-метрового дракона. «Заткнись. Если ты разбудишь хозяина, я вырву тебе гланды. ТЦЦ. Что тебе нужно, Аринис?» «Сестра, святые требуют, чтобы ты пришла к ним». «Опять? Что им нужно на этот раз?» «Не знаю. Они требовали, чтобы ты немедленно пришла без каких-либо отговорок». Аврора выдохнула, и опять ей не дали спокойно отдохнуть. «Не волнуйтесь, ваше величество, я уверен, все будет в порядке». «Спасибо». Фамильяр лапой помог девушке подняться. Аврора направилась в сторону замка. Тень от груды металла исказилась. От нее оторвался сгусток и метнулся за девушкой. Аринис остался в компании фамильяра. Повисла напряженная тишина. «Послушай, я знаю, что я тебе не нравлюсь, так же, как и ты мне, но и ты пойми меня. Мы сотни лет жили спокойно, и тут объявились вы и перевернули все с ног на голову. Так теперь еще и собираетесь забрать мою сестру, черт знает куда. Я понимаю твои чувства». «Что?» Эльф застыл на месте. Впервые груда металла общалась с ним спокойно. «Я осознаю твои чувства, поскольку она твой родственник. Но будь уверен, хозяин сделает все возможное, чтобы ей ничего не угрожало и она жила спокойно. Послушай, могу я задать именно тебе один вопрос? Я не против. Почему ты служишь ему?» «Что?» Интонация голоса фамильяра мгновенно сменилась на враждебную, а в воздухе послышался отголосок мощной магии. «Постой, постой, наверное, я неправильно выразился. Я имел в виду, как получилось так, что ты служишь ему, притом настолько преданно, что готов отдать жизнь. Так ты об этом? Я служу ему, потому что он силен, и не только поэтому. Вне битвы он всегда ведет себя спокойно». «Ага, я уже заметил. Твоя вина, что ты вывел хозяина из себя. Ладно, соглашусь, я вел себя неподобающе. Хозяин всегда заботится о близких ему людях. Ты можешь даже не знать этого, но именно он спас эту планету от полного уничтожения». «Что? Так это был он?» «Именно. Я следую за ним, поскольку он единственный, кто смог обуздать мою силу». «Единственный? То есть до него были и другие?» «Да. И что с ними стало?» «Разное. Кто-то погиб, не удержав мою силу, кто-то свихнулся от концентрации энергии, кто-то покончил с собой, решив таким образом избежать управления мной. Но большинство из них считали меня лишь инструментом. Вот оно что. А он, хозяин, нашел меня чуть меньше, чем 180 лет назад. Я пробудился от его силы. Первой мыслью было то, что он один из многих, кто всего лишь будет владеть мной как инструментом. Первые полгода я вел себя, как и подобает инструменту, однако, Рютый окружил из всех хвостом. Хозяин сказал мне быть собой, не быть инструментом в чужих руках. Он единственный увидел во мне личность и принял меня. Вот как, а он, оказывается, неплохой парень. Это точно. Даже его семья приняла меня. Они не боялись моей силы, а уважали меня. Со временем я стал участником этой семьи. Семьи, ты имеешь в виду, жену и ребенка, я прав, бери выше. У хозяина 9 жен и дочь. Скоро на свет должен появиться его второй ребенок. Что? Возглас разразился эхом. Я же сказал тебе не кричать. Приношу свои извинения. Просто я ошарашен тем, что у него 9 жен, а по-другому и быть не могло. Мой хозяин – император драконов, а драконы – жуткие собственники. Ясно. Теперь я понимаю, почему ему понравилась моя сестра. Ну просто, ему, наверное, мало одной, и... Ты не так понял. Мой хозяин не бабник. Каждую из своих жен он любит и оберегает. Каждая из них дорога ему, и он ни за что не позволит произойти с ними чему-то плохому. Именно поэтому мы должны как можно скорее вернуться в наш мир. Теперь я понял. Ну раз так, то ничего не поделаешь. Это точно. По почве прошел энергетический импульс. Чешуйки фамильяров стали дыбом. Они... Чего? Аврора находилась в тени, сидя на полу. Буквально секунду назад она чуть не попала под луч заклинания контроля разума. Шестилапый фамильяр навис над эльфийкой. Что? Откуда он взялся? Неужели это проделки того дракона? Мы должны с этим что-то сделать. Заткнитесь. Чудовище начало увеличиваться в размере. Воздух в комнате дрожал, а стены покрылись глубокими трещинами. Думаете, раз не смогли уболтать, значит сможете провернуть подлянку? Вы серьезно думаете, что я вам позволю испортить планы хозяина? Увеличившись до размера, когда от спины до потолка оставалось полметра, фамильяр придвинулся вперед. От острой морды до лица одного из святых оставалось пара сантиметров. Ты ведь главный среди сброда, что собрался здесь? Уясни для себя одну вещь. Если хозяин что-то решил, то он сделает это несмотря ни на что. Даже если придется идти по головам неугодных. Подсказать, кто сейчас является для него неугодным, или сам догадаешься. Скажу откровенно, мне плевать, что случится с вами или с вашей расой. Я не имею такого спектра эмоций. Я предан лишь моему хозяину и дорогим ему людям. Любой, кто встанет на его пути, будет уничтожен. Сейчас он хочет сделать одну из вас дорогой для него, и если вы, сидящие в безопасности и пекущиеся только о своей безопасности отродья, посмеете ему помешать, я лично отправлю вас в пучины ада. Так что, молча сидите и наблюдайте. Хозяин и так проявил к вам милость, защитив от нападок людей, поскольку вы, жалкое сборище крыс, не способны даже на это. Все, на что вы годитесь, это сидеть в этой комнате и тыкать правителю, что ему делать. Смешно. Руководитель не тот, кто тычет подчиненным, а тот, кто преодолевает трудности вместе с ними. Пока вы не поймете эту простую истину, ваша раса так и продолжит убегать и прятаться от людей. Сквозь клыки вышел пар, раскинувший длинные седые волосы. Но можете не волноваться. Завтра мы покинем этот мир, а на трон сядет брат его величества. Надеюсь, вы выучите урок и не станете вить из него веревки, в чем я сомневаюсь. Концентрация энергии, пробирающая до костей, начала спадать. Рютей уменьшился в размерах и, став дымом, принял облик человека в строгом костюме. Запомните лишь одно. Посмеете помешать хозяину, и я сотру вас в порошок. Глава святых сглотнул. Фамильяр повернулся к Авроре. На лице девушки явно читался страх. Прошу простить мне такой выход из себя, ваше величество. Что? Инен, нет, все хорошо. Раз вы так говорите, мы можем покинуть это место. Ха, хорошо. Рютей помог королеве подняться и сопроводил ее прочь из помещения. За мгновение до того, как дверь в комнату закрылась, фамильяр взглянул на главу святых. Эльф кожей ощутил на себе давление. Двери захлопнулись, погрузив помещение в тишину. Фамильяр следовал по коридору, думая об одном. Какой паршивый трюк. Умереть и оставить послеобразы, которые будут угнетать будущее поколение. Святые, не смешите меня. Том 3, глава 42. Домой. Хёда проснулся и потер глаза. Над головой раскинулось рассветное небо. Сев на траве, дракон осмотрелся. Фамильяр лежал, окружив хозяина. Рядом с драконом раздавалось довольное сопение. Аврора мирно спала, укрытая одеялом. Вот ведь. Поднявшись на ноги, Хёда потянулся. Солнце медленно выходило из-за горизонта. Какое отличное утро. Ну, думаю, пора собираться. Рютый. Да, хозяин. Фамильяр поднялся с земли. От грохота топающих лап проснулась Аврора. Королева приподнялась и потерла сонные глаза. «Доброе утро, красавица!» «Доброе утро, господин дракон!» «Собирай вещи, мы скоро отправляемся!» «Хорошо!» Поднявшись, ее величество отправилась в замок. Хёда забрался в суперструктуру и принялся обустраивать внутреннее пространство. «Значит, 8 взрослых и 2 ребенка!» Из алого дыма начали образовываться различные предметы интерьера. Столы, стулья, кровати и многое-многое другое. Места было достаточно, поэтому можно было развернуться на полную. «Хозяин, каким способом вы собираетесь найти дом?» «Довольно банальным. Я пропущу сквозь вселенную свою энергию и найду отголосок знакомой магии. Хаймэма, как же созданный резонанс? Если вокруг не будет обитаемых планет, то все нормально. Значит, у вас все под контролем». «Именно. Так, осталось еще немного». Обустроив кабину, Хёда вышел на улицу. Королева показалась на поляне в компании спасенных из семи эльфиек. 7 девушек и 2 ребенка двигались по направлению к фамильяру. Хёда спрыгнул на землю и помахал им рукой. Подойдя ближе, Аврора рассматривала Рютея. «Так вы всерьез решили нас забрать, господин дракон?» «Ага. Моя семья будет рада встретить вас, я уверен. К тому же», Хёда левитируя поднялся к лицу Авроры и, ухмыльнувшись, прильнул к ее губам. Повисла тишина. Сестра Аки закрыла обоим девочкам глаза. Отстранившись, Хёда облизнул клыки. не могу я не забрать с собой свою невесту. Не невесту, ага, Шатен ухмыльнулся. Приземлившись на землю, Хёда сформировал доспех. Раскинулись массивные крылья. Инкрустированные в доспех изумрудные полосы сверкали в свете рассветного солнца. Пора отправляться. Простите, господин дракон, можете выполнить одну мою просьбу? Какую? Можно мы покинем королевство с главной площади, чтобы народ знал, что я отправляюсь вместе с вами? Хаймэм, в принципе можно, конечно, но... Доспех бросил взгляд на фамильера. Рютый вопросительно склонил голову. Мне будет не очень удобно поднимать его в небо посреди толпы. Вот как, жаль, хозяин. У меня есть идея. Какая? Вы с ее величеством идите на главную площадь, а я стартую отсюда. Уверен? Да. Будет даже лучше, если никто не узнает, что вы забираете кого-то еще. Иначе возникнут проблемы. Ты прав. Ладно, значит так, дамы. Я вместе с Авророй отправляюсь сделать официальное объявление, а вы вместе с Рютеем начинайте отсюда. Потом мы с вами состыкуемся в воздухе. Вопросы есть? Повисла тишина. Отлично. Рютый, посади девочек и объясни им все. Есть. Фамильяр улегся на траве и принялся помогать эльфийкам забраться внутрь суперструктуры. Хёда же вместе с Авророй отправился на главную площадь. По дороге Шатен увеличил размер доспеха до 3,5 метров и, проходя по улицам, ловил на себе удивленные взгляды. Длинноухие с интересом разглядывали алого воина, который сопровождал королеву. Дойдя до главной площади, парочка собрала столько зевак, что улицы были забиты под завязку. Аврора встала в центре площади и выдохнула. Смелее. Как-никак оглашаешь окончание войны. Вы правы. Под ногами девушки образовался алый металл, поднявший ее над землей. Дорогие жители Трифониса, я королева эльфов Аврора, на правах монарха объявляю окончание войны с людьми и установку мира. Более люди не причинят нам вреда и не будут нападать на города эльфов. И все это благодаря императору драконов, Хёда Иссею. Шатен, услышав про себя, раскинул крылья. Толпа взорвалась овациями и аплодисментами, адресованными как дракону, так и королеве. Подняв ладонь, ее величество попросило тишины, и эльфы незамедлительно замолкли. «Поскольку война окончена, а мирной жизни более ничего не угрожает, я складываю с себя положение королевы. Император драконов изъявил желание взять меня в жены, и поскольку именно он закончил эту войну, то я не имею права и желания ему отказывать. Не волнуйтесь», — Аврора успокоила начинающееся волнение, — «трон не останется пустым. Править будет мой брат Аринис». Последние 3 дня я подготавливала его к принятию правления, и будьте уверены, он справится. Живите счастливо. И доспех внезапно подхватил девушку на руки и взмахнул крыльями. Еще увидимся. Мощный взмах оторвал груду металла от земли. Алый доспех удалялся от земли с теперь уже бывшей королевой на руках. Господин дракон, вы не дали мне закончить. Длинноухая надулась и покраснела, словно маленькая. Не волнуйся, наговоришься еще. Что? Неужели ты думала, что я оставлю народ своей будущей жены без присмотра? Господин дракон, а вот и Рютый. 50-метровый фамильяр поднимался вверх, используя реактивное пламя, исходящее из лап. Как все прошло, хозяин? Отлично. Теперь мы точно можем спокойно возвращаться. Есть. Хёда взглянул на фамильяра, раздался громовой голос. Кто быстрее? Не откажусь. Тогда погнали. Том 3, глава 43, сфера вселенной. Дракон и его фамильяр плыли в безвоздушном пространстве. Добравшись до вакуума космоса, Хёда растворил крылья и создал на их месте нечто похожее на реактивные двигатели. Иссей и Рютый постепенно разгонялись, добравшись до половины скорости света. «Хозяин, как думаете, мы уже достаточно далеко?» «Нет, сейчас мы примерно в 5 диаметрах Солнечной системы от планеты, а нам надо расстояние как минимум в 25, а лучше все 30». «Понял вас. Сейчас я ускорюсь, но ты оставайся на той же скорости». «Понял вас». Император произвел маневр, обойдя фамильяра сверху, после чего двигатели сделали резкий импульс. Дракон ускорился на несколько порядков и начал удаляться от Рютея. Аврора, сидевшая в кабине, решила узнать, что происходит. «Не волнуйтесь, ваше величество, все в порядке. Хозяин хочет немного отдалиться, чтобы применить магию обнаружения. Более того, мы должны отлететь как можно дальше от планеты, с которой стартовали, иначе ее может задеть энергетический выплеск. Вот оно что. Послушай, Рютый, каков он, ваш мир? Каков? Хаймэм, как бы объяснить? В мире хозяина довольно развита наука и техника. Хоть населению его мира и далеко до нас, но они уже проявляют неплохие задатки разума, Хоть в некоторых моментах оины ведут себя глупо и необдуманно, но думаю, это присуще всем расам, которые достигли эмоционального диапазона. Вот оно как. А что насчет тебя, меня, как жители мира, в котором обитает господин дракон, относятся к тебе? Я не особо люблю попадаться им на глаза, только в случаях, когда есть чрезвычайная необходимость и времени на прятки нет, я являю истинного себя, но в остальное время скрываюсь в тени хозяина. Понятно, вы не хотите отдохнуть, как-никак уже более 12 часов прошло с отправления. Ты прав, пойду отдохну, если что-то случится, разбуди меня. Хорошо. Аврора покинула кабину и отправилась в одну из четырех жилых комнат. Фамильяр же наблюдал за удаляющимся императором. Отлетев на приличное расстояние, алый дракон начал замедляться. Доспех начал покрываться алым пламенем и увеличиваться в размере. 100, 200, 300 метров. Вот размер доспеха уже достиг километра, но даже и не думал останавливаться. 2, 3, 5 километров. Увеличение прекратилось лишь когда груда металла достигла размеров 25 километров. Воистину гигантский доспех приоткрыл пасть, и сквозь 50-метровую щель вышло облако ледяного воздуха. Груда металла приблизила лапы друг к другу. Меж изогнутых когтей, имеющих несколько десятков сегментов, проскочила мощнейшая искра. За ней еще одна. Со временем количество молний повышалось. Два разряда столкнулись и создался шар энергии с переливающейся текстурой. Шар начал увеличиваться в размере, принимая разряды энергии. Как только концентрация энергии коснулась когтей, шар в мгновение увеличился в размере. Полупрозрачная сфера по размерам превзошла дракона почти в 4 раза. Внутри раскинулись сотни миллионов светящихся точек. Император осмотрелся вокруг. Груда металла начала плавно лавировать среди россыпи миниатюрных сгустков энергии. Поскольку бог был убит, Хёда получил его знания о местоположении всех планет и звезд во Вселенной. Как только Иссей впервые попытался перекрутить в голове такое количество информации, ему показалось, что голова лопнет. Благо сейчас он уже более-менее привык. Очутившись в центре сферы диаметром 100 километров, император пустил небольшой энергетический импульс внутри этого шара. Снаружи от поверхности сферы в космос метнулся энергетический импульс, проверяющий каждую планету на признак знакомой магии. Энергетический пульс внутри сферы Вселенной двигался одновременно с внешним и проходил сквозь светящиеся точки. Каждая планета и каждая звезда, сквозь которую прошла энергия дракона, но которая не создавала резонанс, сохраняла свой цвет внутри сферы Вселенной. Пульс постепенно продолжал сканировать планету за планетой, звезду за звездой, в поисках резонанса. Император смирно наблюдал за сканированием, осматриваясь вокруг. Гигантская груда металла мотала головой из стороны в сторону. Внезапно где-то сверху начались равномерные, похожие на биение сердца, пульсации. Дракон поднял голову. В поле зрения, за несколькими сотнями тысяч точек, находилась та самая. Реактивные двигатели создали небольшой импульс. Груда металла медленно приплыла к светящейся точке. Светящийся шарик оказался в районе торса доспеха. Дракон поднял лапы. Пульсирующий сгусток энергии оказался в пространстве между лап. Хёда слышал отзвук, такой родной и знакомый, вызывающий теплые, мягкие чувства. Нашел. Примечание к части. Один скоростной порядок, один соспеет ордер, 150 000 000 МС. Параметр создан автором. Том 3, глава 44. Плазменный рывок. Император высчитывал местоположение родной планеты относительно своего расположения в пространстве космоса. У Исси от такого количества расчетов чуть пар из ушей не пошел, но спустя полтора часа ему все же удалось определить точные координаты. К этому моменту фамильяр догнал своего хозяина и завороженно наблюдал за тем, как Иссей сворачивает сферу Вселенной. 25-километровый монстр сжал сферу до нескольких сотен метров в диаметре, после чего растворил ее в туман. «Хозяин, у вас получилось?» «Да, мы возвращаемся домой. Наконец-то!» Фамильяр склонил голову. «У нас получится переместиться домой прямо сейчас?» «Нет. Если я начну рассчитывать точку попадания, то у меня вскипит мозг. Мы слишком далеко. Остается только один вариант. Добраться по прямой». «По прямой, но уйдет неизмеримо много времени. Не парься, именно по этой причине я и хотел отлететь подальше от планеты. Прицепись к моей спине». «Есть». Фамильяр подплыл к гигантскому дракону и аккуратно приземлился на широкую спину, чуть выше двигателей. Прижавшись животом и лапами по всей длине, Рютый приварился к корпусу императора. Массивный дракон взглянул вверх. Двигатели изменили форму, став более прижатыми к броне. Также ускорители появились на ногах, руках и ступнях. Послышался беззвучный энергетический гул. «Хозяин, приготовься!» Массивные металлические пластины начали менять форму и местоположение. Сформировалась пластина, закрывшая пасть. Поездочка будет с ветерком. Раскаленная плазма в ускорителях набрала необходимый энергетический уровень и вырвалась из десятка сопл. Внезапный выплеск такого количества энергии создал мощнейший шаровой резонанс, который подобно черной дыре поглотил несколько сотен близлежащих планет. 25-километровая груда металла за долю секунды разогналась до 20 скоростных порядков. Гора металла пролетала несколько сотен световых лет за пару секунд. Таким ходом Иссей доберется до границы Солнечной системы через примерно 72 часа. По пути 25-километровый дракон случайно снес в пыль несколько десятков планет, и неизвестно сколько еще попадет под раздачу. Заблаговременно до столкновения с первой планетой, Шатен создал на спине некое подобие половины купола, чтобы раскаленные куски камня и сгустки лавы не повредили суперструктуру. Со дня исчезновения императора и уничтожения храма поклонения божественной Лисе прошло 9 месяцев. Узнав о произошедшем, дорогие жены чуть не впали в депрессию. Ясака, приведя на допрос старика, не сдержалась и сожгла его до костей. Если бы не клон, которого фамильяр в последний момент отправил в мир драконов, то девушки вообще бы не знали, что произошло. Спустя 7 месяцев после исчезновения, в день родов, Асия впала в кому из-за общего негативного настроения и личных переживаний. Хрупкое тело не выдержало напряжения, благо ребенок родился здоровым. Спустя 1,5 месяца девочка со звонким именем Айша вовсю глазела на мир пронзительными лиловыми глазками. Большей частью воспитания крохи занимались Ясака, и внезапно Санна, бывшая падшая, так прикипела к крохе, что не расставалась с ней даже ночью. Спали они в одной комнате. По рассуждениям Ясаки, возможно, то, что раньше Асия была монахиней, сыграла ключевую роль. Риас сидела в кабинете, разбирая бумаги. За последнее время глава гарема заметно побледнела. Стало понятно, что такое количество работы для нее выше возможностей. Симфония и Ария помогали госпоже императрице всем, чем могли. Рисса также следила за состоянием мамы и в критические моменты утягивала ее отдыхать, абсолютно не принимая возражений. «Госпожа Риас, может вам отдохнуть? Не стоит перенапрягаться. Все в порядке. Осталось лишь 2 запроса и 1 договор». И как только Иссей справлялся с такой кипой бумаг каждую неделю, БРР, подопечные переглянулись, но не стали ничего говорить. Закончив работу, Эловолосы откинулась в кресле и потерла виски. «Надо отдохнуть. Симфония, разошлешь эти письма?» «Конечно, Риас сама. Спасибо. Я пойду отдыхать». Встав из-за стола, девушка уже собиралась направиться к выходу из кабинета, но ее прервала печать общения. «Дом Хёда, слушаю». «Брат, что-то случилось?» «Что? Похищение? В нашем городе? Почему, я не в курсе?» «Ладно, я поняла. Скоро буду». Печать растворилась. Аловолосая принцесса выдохнула. Новые проблемы одна за другой. Только недавно получилось отвязаться от приставучей знати, которая засыпала вопросами. Когда вернется Валлийский император? Что нам делать, если в его отсутствии произойдет массированное нападение? Идиоты! Иссей не панацея от всех болезней. Примерно с такими мыслями Риас переместилась в мир демонов. В кабинете сидели главы 3 фракций и первая жена императора. Четверка обсуждали сложившуюся ситуацию. «Послушай, Риас, я понимаю, что ты не знаешь, куда пропал Иссей, или более того, тогда он вернется, но надо что-то делать. Мало того, что в мире демонов начинаются волнения знати, так еще и в Куа начинаются проблемы. Соглашусь с Азазелем. Как давно это начало происходить? Пропажи начались примерно месяц назад, и я узнаю об этом только сейчас». Воздух вокруг девушки едва заметно вздрогнул. «Прости, мы не хотели тревожить вашу семью. Вы и так не в лучшей форме. Если уж даже Асия впала в кому, боюсь представить, какого остальным. Ладно, забыли. Со знатью разбирайтесь сами. Мне надо разобраться с пропажами». Риас поднялась с кресла и направилась к двери. Остановившись в проходе, девушка развернулась в полоборота. «Есть что-то еще, что я должна знать?» Уровень ауры возрос, а по спинам владык пробежал табун мурашек. «Нет, на этом все. Отлично». Риас покинула комнату. «Господи, и не говори». Михаил чуть не перекрестился, но вовремя остановил себя. «Раз уж с этим мы разобрались, то мне пора». «Мне тоже. Увидимся, Сазикс». «Ага». Падший ангел покинули комнату. Демон уставился в потолок. «И где же ты прохлаждаешься, Хёда Иссей?» Риас готовилась к конференции. Хоть ее настроение и было чуть выше нуля, но Сазикс уговорил ее выступить, чтобы не поднималась еще большая паника. Закончив приготовление, Риас вышла на небольшую сцену и встала за трибуной. Перед ней в четыре ряда находилось 150 журналистов. За ними, в ложах на небольшой высоте от пола, находилась знать. «Цирк начинается. Том 3. Глава 45. Тень. Скажите, леди Риас, у вас есть какая-либо информация касательно местонахождения валлийского императора? На данный момент никаких данных у нас нет». Журналист сел. Риас указала на следующего поднявшего руку. «Леди Риас, насколько нам известно, одна из жен императора родила. Можете ли вы поделиться информацией о ее состоянии? Без комментариев. Вы производите какие-то попытки в поиске валлийского императора? На данный момент не представляется возможным начать поиск, поскольку имеющейся у нас энергии слишком мало для таких масштабов». «Простите, но о каких масштабах вы говорите? Планетарных? Хотя нет, скорее всего речь идет о системном уровне, а может даже галактическом. А рассматриваете ли вы развитие событий, при которых валлийский император мог погибнуть? И что вы будете делать, если это так?» «Ничего, я не рассматриваю такой вариант событий. Император не настолько слаб, чтобы погибнуть при таких обстоятельствах. Почему вы так уверены в этом?» «Я являюсь первой женой валлийского императора и имею представление о его силе и стойкости. Такая мелочь не могла его убить, и это я гарантирую. Еще какие-то вопросы?» Повисла тишина. Риас выдохнула. Наконец-то этот цирк закончился. Диди сидела в кабинете начальника полицейского департамента города Куа. В руках девушки находились дела о пропаже более чем 50 человек. «Хэмэм, что думаете, Диди-сан?» «Эм, думаю, что кто-то хочет нарваться и получить в лицо. Пока у меня такие мысли. Но вот только не могу понять одного. Почему они похищают горожан? Если с точки зрения ценности, им было логичнее похищать кого-то из его семьи». Перебрав дела, дракониха поднялась со стула и положила кипу бумаг на стол. «Оповестите горожан о чрезвычайной ситуации. Пусть все сидят по домам и не высовываются, пока не будет доказано, что мирной жизни ничего не угрожает». «Я вас понял. Сейчас подниму все силы департамента». «Отлично». Диди покинула комнату и отправилась домой в сопровождении фамильяра. «Послушай, Рюты, а ты не можешь найти похитителей? Прошу простить, императрица Диди, я не начальная сущность, и мой запас энергии сильно ограничен, посему я могу разделиться лишь на два клона, а про поиск и речи быть не может. Последним приказом оригинала было защищать дорогих жен хозяина любой ценой». «Ясно, вот и сей дурак, даже не попрощался». «Императрица Диди, не обращай внимания, это я так». Девушка смахнула слезинку и продолжила следовать домой. Молодая девушка двигалась по темной улице. За спиной раздался скрип, за ним еще один. Барышня ускорилась, стараясь не замечать учащающиеся звуки, но не вышло. Перед лицом образовалась тень, заставившая молодую особу вскрикнуть. Из тени выползли длинные худые руки с когтями и прикоснулись к светлому лицу. «Боишься меня, ты?» Девушка от ужаса потеряла дар речи и тряслась, как осиновый лист. «Боишься? Не, можешь. Сосуд, стать, не, нужна». Худая рука оттянулась назад и метнулась в район шеи девушки, но на полпути уткнулась в металлическое крыло. «Что? Кто? Невозможно. Умереть. Должна. Заткнись. Решил, что можешь устраивать беспорядки в городе любимого мужа? Кем ты себя возомнил?» Тело девушки начало увеличиваться в размерах, швы на одежде треснули. Само же одеяние покрылось алым пламенем и в мгновение сменилось на цепая. Из-под капюшона сверкнули голубые глаза, рассеченные вертикальными зрачками. Сгусток дыма в последнее мгновение увернулся от прямого выпада. «А ты верткий, я то собиралась тебя прикончить одним ударом. Помню, тебя, посмела, не прощу, выжить, должен, бежать, как бы не так, Рюты Мару, есть». Фамильяр сверху приземлился на темное облако, но утонул в нем. Сгусток тумана в мгновение разделился и исчез в тенях. «Дьявол, сбежал все-таки. Что будем делать, императрица Диди?» «Ясно что, ловить его. Вот только как, вы ведь тоже заметили?» «Ага, знакомая у него аура. Мы с ним уже виделись. Это значит, да, это гнев дорогого мужа. Вот только как он смог выбраться из ледяной темницы. Ладно, это потом. Как там остальные?» «Императрицы сидят дома под охраной другой моей сущности. Отлично. Пойдем, есть». Диди сверкнула драконьими глазами. Рюты выпустил сквозь клыки раскаленный пар. «Поохотимся». Том 3. Глава 46. Начало конца. Мир демонов стоял на ушах. Владыка демонов был в ярости. Подчиненные даже не помнят, когда он был таким злым. По-другому и быть не могло. Несколько часов назад, неизвестный под видом валлийского императора проник в дом и под предлогом проведения времени наедине проделал в животе аловолосой принцессы несколько отверстий. Однако остальные поняли это слишком поздно. Когда симфония проведала главную спальню, то визг услышал весь дом. Девушки, конечно, спохватились и принялись обыскивать здание, но ничего не вышло. Неизвестный как сквозь землю провалился, словно его и не было. Не теряя времени, Рютый вместе с Диди и Ясакой отправился в мир демонов. Сазикс, узнав о том, что его дорогую сестру ранили, непроизвольно превратил стол, за которым сидел, в мелкую пыль. Тяжело раненую определили в палату интенсивной терапии. Ясака при поддержке приближенных к Сазиксу демонов занялась лечением и восстановлением поврежденных тканей. Диди сидела в кабинете вместе с Сазиксом, Азазелем и Михаилом. Демон и дракон прямо-таки источали желание крови и мести. Прежде чем кто-то начал диалог, в комнату ворвался подчиненный владыки демонов и с порога выпалил: «Владыка, чрезвычайная ситуация. На северных землях произошло вторжение». «Что? Ну кто? Вы не поверите, но... Ну же, валлийский император. Чего?» Общий вскрик утонул в последующей гробовой тишине. «Ты уверен?» «Абсолютно. Он уже уничтожил одно поместье. Благо проживающий там знатный демон успел покинуть территорию вместе с семьей. Дьявол». Сазикс поднялся с кресла и приказал собирать солдат. «Есть, Сазикс, и что ты собираешься делать?» «Выигрывать время». «Время? Но до чего?» «До прибытия Иссея. Но ты же слышал своего подчиненного. Четко и ясно. Но ты ведь сам понимаешь, что нападение Иссея – это чушь собачья. Мы уже однажды наступили на эти грабли. Неужели вы хотите, чтобы это повторилось?» «Разумеется, нет. Но что если пацан действительно съехал с катушек? Тогда будем надеяться, что он не убьет всех нас. Или наша смерть будет хотя бы безболезненной. Похоже, битва будет тяжелой. Это точно. Собирайтесь. И прихватите лучшее снаряжение, что у вас есть. Мы должны использовать все, что есть». «Хорошо». Владыки отправились в свои владения готовиться. Сазик сбросил взгляд в окно. Алые тучи налились еще большим контрастом, чувствуя приближающуюся катастрофу. «У нас огромные проблемы. Согласна с тобой, малыш Сазикс. Но ты ведь так же, как я, не веришь в эту бредовую мысль?» «Не верю. Но опровержения у нас пока нет». «Ладно. Прочь такие мысли. Ты тоже готовься». «Ага. И улыбнется нам удача». Дракониха исчезла во вспышке пламени. Сазикс направился в комнату со снаряжением. «Хозяин, что-то не так? Что случилось?» Пламя жизни императрицы Риас резко стихло и еле колышется. Да и честно говоря, показатели императрицы Оси намного ниже, чем обычно. «Что? Я сам не понимаю. Такое ощущение, словно их жизни на грани». «Именно. Ну раз так, то грех будет опоздать». Дракон титанических размеров добрался до границы Солнечной системы. Замедлив движение до 5 скоростных порядков, император полоснул массивными когтями вакуум и разорвал ткань реальности, создав проход в пространственный разлом. Несколько сотен тысяч тонн металла медленно вплыли внутрь, после чего разлом схлопнулся. Примечание к части. Дамы и господа, небольшое пояснение. Иссей провел в мире Авроры 3 дня, и отправился в путь утром 4-го дня. Здесь главное понять. Иссей отправился в путь не в конце 9-го месяца после своей пропажи по земному времени, а в 4-й день. То есть, он пробыл в пути по космосу 9 земных месяцев. Ему показалось это время 72 часами, но из-за сильно завышенной скорости перемещения, время вокруг шло куда быстрее обычного, особенно на Земле. «Надеюсь, нормально объяснил». Том 3, глава 47, двое на двое. Сазикс готовился к битве. В лагере собралось войско численностью 200 тысяч демонов. Также прибыло 50 тысяч ангелов и 40 тысяч падших. Главы фракции достали из закромов лучшие снаряжения. Сазикс снарядился в неполный комплект проклятых демонических доспехов. Броня находилась на торсе, плечах и руках. Из закромов владыка достал демоническую косу, похититель душ. Михаил же обмундировался в святые доспехи ангелов и принес с собой меч, рассекатель нечисти. Азазель в свою очередь воспользовался доработанной версией Фафнера. На золотых доспехах появилось несколько дополнительных пластин и массивные крылья. В конце приготовлений владыки собрались в одной палатке. «Итак, все готовы?» «К такому невозможно быть готовым. Если все сказанное солдатам ранее правда, то нам придется очень несладко. Это еще мягко сказано. Нам еще повезет, если выживем. Кстати, что там с его гаремом? Они тоже участвуют?» «Насколько я знаю, да. Диди передала, что придет она, Курака, Равелли Рассвайс, вот оно что, орёт Эмару, тоже должен, ну с ним-то у нас шансов побольше. Михаил, сидевший все это время молча, внезапно вклинился в разговор. Ладно, хватит этих раздумий, тем более, в палатку вбежал солдат. Владыка Сазикс, вражеские войска показались на горизонте. Понял, всем немедленно приготовиться. Есть. Солдат умчался прочь. Главы фракции одели шлемы и направились к выходу. Владыки фракции стояли на небольшом холме. На горизонте двигалась темная дымовая масса. Что думаешь, Сазикс? Более чем уверен, что это не Иссей. Слишком уж хаотичная энергия, и никаких положительных эмоций. Да и сама энергия очень мощная. Чем-то схожа с силой Иссея, но не она. Вот оно что. Ну значит нам проще будет. В смысле? Не надо будет сдерживаться. Давайте лучше сконцентрируемся на враге. Темная масса все приближалась, но в какой-то момент внезапно остановилась. Расстояние между линиями войск составляло около 5 километров. На холме перед владыками сформировалась темная, кривая, неестественная печать. Было похоже на попытку противника воссоздать магию, хоть и не очень удачно. Печать явила дергающуюся голограмму. Внешне голограмма походила на Иссея, однако было нечто неправильное, и до владык дошло что именно. Глаза, пустые черные глазницы, и сверкающие в них холодные, белые точки. Кто ты такой? Какой ты злой? Я это я, и я пришел забрать свое. Не неси чушь, ты не Иссей. Все, что тебя здесь ждет, это поражение и смерть. Ну раз так, то сразимся. Силуэт провел оттопыренным большим пальцем у своей шеи, после чего растворился. Темная масса на горизонте зашевелилась и начала приближаться с ужасающей скоростью. Владыки спустились с холма и, пройдя через расступившиеся ряды солдат, ринулись вперед. Но спустя полсекунды, перед ними грохнулось что-то массивное, прервавшее атаку. Это еще что? Вражеское подкрепление? Не похоже. Было бы оно так, попали бы в нас. Пылевое облако понемногу начало оседать и появилась возможность разглядеть в нем огромный силуэт. Земля вздрогнула от топота массивных лап. Из основания смога высунулась массивная морда с бронепластиной на все лицо и спустя несколько секунд склонила голову на бок. Рюты. Удивлению глав фракции не было предела. Приветствую, Сазикс Дона. Что ты тут делаешь? Хозяин отправил меня вперед на помощь вам. Объясните, что тут происходит? На мир демонов напал Валлийский император. Что? Мы и сами знаем не больше твоего, но я говорю так, как есть. Скорее всего, кто-то прикинулся твоим хозяином. Вот оно что. Эй, Сазикс, у нас проблемы, гляди. Глава демонов взглянул меж лап фамильяра и увидел, как к их позициям несется армада. Уродливые чудовища черного цвета, чем-то напоминающие драконов, неслись к расположению войск. Из-под металлической пластины вышел раскаленный пар. Вот значит что. Ну тогда, если позволите. Фамильяр грохоча повернулся мордой в сторону врагов. Посмевшие помешать хозяину и его близким, исчезнут. Шестилапый дракон громыхнул передними лапами по земле. Огромная площадь перед ним начала дрожать. Внезапно из земли с ужасающей скоростью начали вылезать острые металлические шипы. Атака расползалась словно цунами. Заклинание достигло несущиеся ряды чудовищ. Монстры получали сквозные дыры тела, конечности и головы, но продолжали попытки вырваться и ринуться в бой. А вы очень живучи. Хозяину это понравится. Фамильяр повернулся к владыкам. Сазикс Дона, войскам надо отступать. Что? Но как же враги? Я их задержу. Мы должны очистить очень большую площадь. Император скоро явит себя. Хорошо, я тебя понял. Оставлю это тебе. Сазикс Дона, у меня есть небольшая просьба. Слушаю. Вы можете забрать их в безопасное место. Фамильяр снял со своей спины суперструктуру и поставил ее на землю. Ваше Величество, мы прибыли. Дверь с шипением открылась, и в облаке пара показалась высокая фигура. Из проема вышла высокая девушка с волосами чуть светлее золота и длинными ушами. Мягкий взгляд ярко-золотых глаз осматривал трех мужчин в доспехах. А, вы знакомые господина дракона? Рюты, кто она? Объясню позже. Заберите ее и приближенных к ней подальше отсюда. За высокой барышней вышло еще 7 взрослых девушек и 2 ребенка одной и той же расы. Азазель присвистнул, разглядывая неизвестных. А они милашки. Посмеете прикоснуться, и хозяин оторвет вам руку. Да я знаю, это просто констатация факта, не более. Ну что, Сазикс, нам пора убираться отсюда, иначе попадем под горячую руку. Согласен. Хорошо, я заберу их подальше отсюда. Рюты, через сколько прибудет Иссей? С минуты на минуту. Убирайтесь как можно дальше. Хозяину нужно будет много места, чтобы он не боялся разойтись на полную. Только мир не разнесите. Сазикс переместил себя, Азазеля, Михаила и прибывших с фамильером эльфиек. Объединенные войска начали отступление. Солдаты не поняли, что произошло, но узнавать причину никто не захотел. Рюта, грохоча лапами, повернулся в сторону врагов. Чудовища выбрались из зарослей шипов, потеряв несколько сотен особей, и вновь ринулись в сторону фамильера. Ну что ж, поиграем до прихода хозяина. Фамильяр сделал шаг вперед и тут же сорвался с места. Острые когти разрывали камни, неся массивную тушу прямо на врага. Рютый раскрыл пасть и на ходу произвел мощнейший залп в строй врага. Несколько десятков чудовищ испарились словно и не было. За несколько сотен метров до столкновения, фамильяр подпрыгнул вверх, увеличив размер в два раза, и рухнул на ряды врагов всей своей массой. Когти, клыки, раскаленное реактивное пламя. Рютый пользовался всем, постепенно уменьшая количество монстров. Масса чудовищ вместо продвижения вперед начала сдвигаться к алому фамильяру. Раздавался рев Рютая и хруст костей чудовищ. Во время битвы шестилапый полностью отдался уничтожению врагов и не заметил атаку в свою сторону. Хаотичная молния откуда-то со стороны въехала Рютаю в морду. Чудовища внезапно замерли, уставившись на источник атаки. Фамильяр перевел взгляд. Некто, похожий на Иссия, плавно двигался в сторону побоища. А если быть точнее, то темная масса чудовищ несла его на себе. «Кто ты такой? И как смеешь использовать внешность моего хозяина?» «Кто я? Имя мне Мрак». Неизвестный провел рукой по уложенным назад волосам. Осанка больше походила на звериную. Белые точки в глазах источали холодную пустоту и злость. Никаких положительных эмоций, лишь гнев и желание мести.